Глава 22. Шёпот волн. Полночь, особняк Тайры. Альена. Прохладный ночной ветер с шелестом ворвался в комнату, играя занавесками и сплетаясь в страстном танце с пламенем свечей. Распаляемые дразнящими касаниями огоньки извивались алыми змеями, гипнотизируя всполохами и позволяя хоть ненадолго отвлечься от тоскливых мыслей и дурных предчувствий. Я судорожно цеплялась за их ускользающую красоту, пытаясь не думать о том, что Вальгард с Тайрой до сих пор не вернулись. «Хозяюшка, не волнуйтесь», — сидящая на столе Талли шмыгнула ближе, коснувшись когтистой лапкой моей руки. «Хотите, я снова сбегаю в разведку?» С момента последнего разговора с драконом прошло больше 7 часов. И, проснувшись в 11 вечера, была уверена, что они с Тайрой уже разобрались с императорским докладом и ждут только меня для обсуждения планов на завтра. Каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что владыка с ведьмой до сих пор в столице. Вначале я пыталась не паниковать. Как именно в этом мире проходят встречи с императором, не знала. Но не исключала, что переговоры могли проходить в несколько этапов. И тогда задержка вполне объяснима. В конце концов, Вальгард не назначил мне точное время для встречи. Только упомянул, что обсудим все позже, а это понятие растяжимое. «Не трать силы, Талли», — покачала головой, осторожно погладив ящерку по спинке. Та довольно зашипела, подставляясь, как кошка под незатейливую ласку. «Ты и остальные и так очень помогли». После ухода Вальгарда верные алмикты дежурили в комнате вплоть до моего пробуждения, периодически меняя друг друга. Затем дружно ринулись на помощь, пытаясь связаться с драконом по ментальной связи. А особо отчаянные даже переместились магическими тропами под дворец. Просочиться сквозь защиту императорской резиденции моим отважным разведчикам не удалось. Зато они уловили эмпатические колебания дракона с ведьмой и заверили, что с ними все в порядке. Это немного сбавило градус напряжения и помогло по-новому взглянуть на нашу с Вальгардом связь. В храме я потратила слишком много магии, и татуировки временно опустели. И теперь, чтобы вновь почувствовать дракона, нужно наполнить их силой. Но ящерки предупредили. Моя аура до сих пор напитана магией мертвого пламени. И пока использовать дар могу только в храме или на берегу Сапфирового океана. При других обстоятельствах я бы не обратила на это внимания. Но тревога обострила все чувства, и хотелось лично убедиться, что с Вальгардом все в порядке. К тому же за короткий срок настолько привыкла слышать эмоции дракона, что без них ощущала в груди странную гнетущую пустоту. Вздохнув, покосилась на лежащий неподалеку магограф. На него у меня были большие надежды, но, увы, связаться с Тайрой по артефакту тоже не вышло. Самостоятельно писать сообщение не рискнула, попросив Кейти отправить ведьме хитрую весточку. Служанка сообщила, что я пришла в себя и выпила зелье, оставленное берегу, но по-прежнему слаба и жалуюсь на боли в ноге. Текст специально замаскировала, на случай, если враг получит доступ к переписке, но Тайра даже не прочла сообщение. Кейти сказала, что ведьма была в маг-сети 7 часов назад и, похоже, поставила на магографе красный статус. Это означало, что нашу весточку она увидит только в случае, если информация будет отмечена как срочная и требующая ее вмешательства. Настолько рисковать не хотелось. Возможно, Тайра с Вальгардом и впрямь заняты переговорами. А моя паника все испортит. Тук-тук-тук. Из графина неожиданно постучали. Феникс, наконец, разобрался с прорывом и пожаловал в гости. «Гаррет!» Метнувшись к столу, выплеснула воду на пол и трижды позвала хозяина. Но вместо того, чтобы появиться в комнате, он отразился в луже и махнул рукой, приглашая к себе. «Талли, мне нужно переместиться в обитель смерти», — обернулась к ящерке. «Ты подежурю здесь на случай, если вернется господин Вальгард или леди Тайр», — кивнул Алмикт. «Если что, сразу свяжусь с вами». Поблагодарив янтарную красавицу, запрыгнула в водный портал. Едва развеялись магические всполохи, в нос ударил привычный и полюбившийся мне аромат эликсира фениксов и плодов ягрель. «Звёздные ночи, верховной ведьме забытой!» Сидящий у камина Гаррет устало улыбнулся и отсалютовал мне бокалом. «Прости, что выдернул тебя из особняка, но сейчас мне нельзя там появляться». «Почему?» — насторожилась. и тут же вспомнила о том, что смерть в принципе не должен покидать обитель. «Ой, погоди. Ты говорил, что можешь приближаться к живым только в янтарную ночь, а сегодня...» «В храме вы добровольно спустились ко мне в Нижний мир», — перебил меня Гаррет. «Там магия смерти действует иначе». «Допустим». Я подошла ближе, принимая из рук Феникса второй бокал. «Но ведь ты был с нами в подземном городе и после переместился со мной в дом Тайра». «Твоя магия частично нейтрализует мой мертвый флёр», — пояснил Гаррет. «К тому же Валианта находится на границе Нижнего мира. За ее стенами я могу недолго находиться рядом с живыми. А перед перемещением с тобой в особняк просканировал его и убедился, что слуги находятся на другой половине. Если бы кто-то решил подняться к тебе, я бы сразу телепортировался в обитель». Эх, а я размечталась, что Гаррет сможет подстраховать меня на переговорах с Императором. «Нет, его величество рановато на тот свет», — фыркнул Феникс, уловив отголоски моих мыслей. «Но могу помочь тебе с ментальной защитой». «И как же?» — оживилась. «Помнишь, я говорил о добрых делах и помощи морякам?» В глазах Гаррета вспыхнули шальные огни. «На Ирвану надвигается магический шторм, так что у тебя есть прекрасная возможность не только усилить свою магию, но и значительно ослабить Скарлетт». О своем обещании помочь трем чистым душам я помнила, но не особо понимала, при чем здесь шторм. Сомневаюсь, что у меня получится убаюкать стихию пением. «Тебе не придется бороться с бурей», — усмехнулся Гаррет, услышав мои сомнения. «Скорее вступить с ней в сговор». «В сговор?» — удивленно переспросила. «Помнишь, я говорил, что для черных драконов Сапфировый океан — главный источник силы?» Дождавшись моего кивка, Гаррет продолжил. «Это связано с тем, что во время магических штормов из небесных трещин в океан стекает энергия межмирья. Для местных она опасна и может выжечь искру. А иномирянам подходит идеально». «Хочешь сказать, я могу восстановить силы, искупавшись во время шторма?» — нахмурилась. «Может, есть другие варианты? Я больше не хочу тонуть». «Во-первых, нас ждет магическая буря, а не обычная. Во-вторых, никто не просит тебя заходить в воду. Достаточно находиться неподалеку», — пояснил Феникс. «В-третьих, я буду рядом и подстрахую, если что-то пойдет не так». «Допустим», — приободрилась. «А что с моряками? Как я им помогу, если сама без сил? И Алмикты предупреждали, что мне пока нельзя использовать дар». «На берегу колдовать можно и даже нужно», — заверил меня Феникс. «Особенно во время шторма». Ящерки тоже в один голос твердили, что магия океана способна скрыть не только мой дар, но и просочившиеся в него отголоски мертвого пламени. И если хочу поупражняться с силой, лучше спуститься к берегу. Вначале думала, что это связано с расположенной под водой обителью смерти. В теории, ее защитный купол мог заглушить мою силу и сбить поисковые плетения врагов. Но шторм и магия межмирья... «Вижу, ты растерялась», — Гаррет щелкнул пальцами, призывая иллюзию ирванского неба. Я в который раз благоговейно уставилась на дивные облака, словно сотканные из россыпи самоцветов и осколков хрусталя. Но едва морок ожил, повинуясь мысленному приказу Феникса, я увидела то, что скрывала эта сказочная красота. Чудовищный шторм, сметающий все на своем пути, и бурлящие потоки огненной магии. Они лавы растекались по лабиринту межмирья, а над ними кружили странные угольно-черные призраки. Глаза духов светились алым, а внутри дымящихся тел полыхали молнии и отблески пожаров. «В небесных трещинах расположены порталы в другие миры. Через один из них в Сальвингард призвали тебя». «А до этого черных драконов», — кивнула, неотрывно наблюдая за духами. «Знаю, Вальгард рассказывал об этом». «Раскол драконьего пути создан искусственно», — покачал головой Феникс. «Поэтому Савитос сумел запечатать его обратно. Но трещины ирванского неба уникальны. Они напрямую связаны с межмирьем и, кроме портальной функции, играют роль спусковых клапанов, защищающих колыбель миров от избытка силы. Гаррет вновь щелкнул пальцами, и клубящиеся потоки магии рухнули вниз, прорываясь сквозь облака и обрушиваясь на океан дождем из кроваво-красных молний. Зрелище пугало и завораживало одновременно, пробирая до дрожи и не позволяя ни на миг отвести взгляд. «В нитях паутины постоянно образуется огромное количество магии», — продолжил Гаррет. «Когда ее становится слишком много, стихийные элементали открывают небесные расколы, позволяя лишней энергии стечь прямо в сапфировый океан. А элементали — это призраки, кружащие над трещинами», — пояснил Феникс. «Они не только следят за равновесием магии, но охраняют расколы от заблудившихся чудовищ. Поэтому Ангарах до сих пор не смог воспользоваться ирванскими порталами, чтобы притянуть в Сельвингард новых монстров. Надо же, какие полезные духи!» «А мы не можем парочку элементалей завербовать», — уточнила, с надеждой покосившись на дивных созданий, будто сотканных из дыма и гроз. «Раз уж у нас один враг». «Жрицы забытые умели договариваться с грозовыми духами. Но тебе рано думать об этом», — ответил Гаррет, подливая мне еще эликсир. «Твое тело не выдержит разряд чистейшей магии». «В каком смысле разряд?» Я невольно поежилась. «Они что, молниями прямо в ведьм били?» «Да», — невозмутимо отозвался Феникс. «Так, элементалии союзников вычеркиваем. Я на такое издевательство не подпишусь». «На твоем месте я бы не зарекался», — хмыкнул Гаррет, уловив отголоски моих мыслей. «Но давай вернемся к расколам. Большую часть стекающей с небес энергии сразу поглощает храм Забытый, обитель смерти и купол над долиной Прях. Но и оставшейся магии с лихвой хватает, чтобы черные драконы могли восстановить свои резервы. И даже набрать энергии впрок в кристаллы-накопители. Они используют силу межмирья, чтобы латать дыры в завесе и убивать чудовищ. Выходит, если я подзаряжусь магией шторма, твоя энергия временно станет для Скарлетт отравой», — кивнул Феникс. «Даже если она попробует снова перетянуть себе часть силы, использовать ее уже не сможет». «О-о-о! Тогда чего мы ждем?» Я подскочила, едва не расплескав драгоценный эликсир. Но Гаррет лишь рассмеялся. «Для начала допей зелье и съешь несколько плодов», — напомнил, пододвигая ко мне корзинку с ягрель. «Тебе нужно обновить защиту от магии темного близнеца». «Ой, а можно одолжить еще немного эликсира?» — уточнила, протягивая опустевшую амфору. «Он меня очень выручил». «Конечно». На лицо Гаррета на миг набежала тень, словно он что-то знал, но не мог ни сказать, ни намекнуть. Похоже, буря надвигалась не только на океан. «Гаррет, я правильно понимаю, что в ближайшее время мне понадобится очень много эликсира?» Насторожилась. «Я видел будущее. Совсем скоро вам с Вальгардом придется сделать выбор, от которого будет зависеть судьба многих магов». Гаррет на миг запнулся, подливая в мою амфору новое зелье. «Держи». Закупорив кулон, крышечкой протянул его мне. «Не расставайся с ним и перчатками, и не забывай о пророчестве Солы». «Хм. Судьба твоя написана росчерками молнии, спета штормом. А мертвое пламя — твой дар и проклятие». Слова духа проскользнули в мысли шепотом ночного ветра и шелестом пожухлой листвы. Пока не понимала их смысла, но зацепилась за упоминание о шторме. «Шторм — твое спасение и надежда на будущее. Больше, увы, ничем помочь не могу». Виновато улыбнулся Феникс. «Если скажу еще что-то или вмешаюсь напрямую, равновесие пошатнется, и новое будущее может оказаться в 100 крат хуже». Услышанное не слишком обнадежило, но спорить не стало. Ради меня и призрачного шанса спасти душу Солы он и так нарушил много правил, только кое-что не давало мне покоя. «Гаррет, а ты не мог бы узнать, что с Тайрой и Вальгардом? Они не выходят на связь». «И не выйдут в ближайшее время». Феникс устало потер переносицу. Развеяв иллюзию расколотых небес, он призвал зачарованный шар, в котором отражался огромный зал, разделенный на цветные сектора. В каждом по одному магу в мантии, Остальные места пустовали, хотя навскидку в зале могло поместиться под сотню человек. «Это драконий совет», — пояснил Гаррет. «Диверсия Мелроза была лишь началом, а главный бой идет именно здесь. Советники требуют немедленно доставить тебя в столицу». «А мое мнение?» «Никого не интересует», — припечатал Феникс. «Пока не примешь права Верховной, считай себя невидимкой. Ты ни на что не влияешь, и единственный, кто способен защитить тебя перед Императором. Вальгард и Тайр. Они пытаются сыграть на амбициях Кортеса и его желании выкупить рудники Ингроу по низким ценам. И появление на арене Мелрозы пришлось весьма кстати». «Но есть и проблемы?» — догадалась. Несколько советников попытались обвинить Вальгарда в том, что он собирается присвоить рудники, — кивнул Гаррет. Эти заявления Кортес отмел сразу, напомнив, что Ваерий только что потерял невесту, и подобные предположения граничат с кощунством. Но первый советник, в свою очередь, заявил, что дракон, лишившийся пары, теряет рассудок и погибает. Поэтому Вальгард больше не может занимать пост владыки и командовать штабом. Перед глазами потемнело, и надкушенный плод Егрель выскользнул из ослабевших пальцев на пол, закатившись под столик. «Боже!» — просипело, судорожно прокручивая в голове возможные варианты. Сайран намеревалась спасти дракона с помощью поддельных татуировок. Но какой в них прок, если не можем никому сказать о них? Совет тут же обвинит Вальгарда, что он оплел меня магией, решив не только выжить, но и заполучить рудники. Или, если татуировки удастся признать действительными, подельники-повелители обернут все так, будто предыдущие знаки пары были фиктивными, и дракон намеревался с их помощью заполучить богатейшее приданное леди Ингроу. «Алиена, не паникуй». Голос Феникса вернул меня в реальность, вырвав из удушливых объятий подступающие истерики. «Варианты есть». Но пока Вальгард сделал ставку на свое иномирное происхождение и сказал, что такие, как он, после потери пары временно слабеют, но не умирают. Императору хватило и этого, но первый советник настоял на глубокой проверке. И сейчас правдивость слов владыки будут проверять с помощью древнего амулета. «Мы можем как-то помочь?» — прошептала, до боли прикусив губу. «Зачем?» — удивился Гаррет. Вальгард уже не умирает, поэтому амулет все подтвердит. Но, скорее всего, ему придется выбрать преемника. А само разбирательство затянется до утра. На последней фразе Феникс вновь помрачнел, и это еще больше укрепило дурные предчувствия. Вальгарда с Тайрой задерживают в столице не просто так. Но не успела я как следует все обдумать, как наблюдательный шар развеялся, сменившись иллюзией мальчонки лет 10. Тощий, с непослушной копной рыжих волос, с россыпью задорных веснушек на курносом лице. Он был одет в простую рубаху и слишком просторные льняные штаны. Вначале решила, что они просто велики ему, но, присмотревшись, заметила, что ребенок сильно хромает и, похоже, с помощью одежды пытается скрыть это от окружающих. Несмотря на хромоту и дикий, сбивающий с ног ветер, мальчик упорно забирался на гору, сжимая в кулачке небольшой мешочек. «Нам пора», — скомандовал Гаррет, открывая портал. «На гору обреченных поднимается душа, нуждающаяся в твоей помощи, Альена». «Что?» «Объясню все на месте», — перебил Феникс, утягивая меня в магический переход. Короткая вспышка на миг ослепила, и в лицо ударил шквальный ветер. Мощный, порывистый, наполненный пьянящим ароматом соли и горьких трав. Он по-хозяйски скользнул по коже, забираясь под тонкий шелк платья и разгоняя по телу волну будоражащих мурашек. Я слышала в нем магию, дикую и древнюю, как само мироздание. Она кружила голову похлеще вина, гипнотизируя грозовыми всполохами и шепотом морских глубин. Зажмурившись от нахлынувших ощущений, я жадно впитывала ее, чувствуя, как мои крылья наполняют чужая сила, забирая усталость и утягивая в свой водоворот, шальной и искрящийся, будто звездный омут. «Шторм зовет тебя, ведьма!» Хриплый смех Гаррета утонул в рокоте волн и новых раскатах грома. А в скалу, на которую так упорно поднимался мальчонка, ударила молния. Ослепительно яркая и алая, как кровь, она залила небеса рубиновым сиянием, а алтарь на вершине горы охватило магическое пламя. Могущество стихии оглушало. Я невольно отшатнулась, не желая сражаться с бурей. И только мальчик продолжал упрямо карабкаться наверх, дрожа от страха и пронизывающего холода. «Нужно остановить его!» Охнула, поразившись чужому безрассудству, но Гаррет тут же перехватил меня за локоть. «Нет, это его выбор и право», — припечатал Феникс. «Элементали позволили Леону подняться на гору и принести дары». «Но это опасно!» — возмутилась. «Молнии!» «Не причинят ему зла», — отрезал Феникс. «У мальчика чистая душа и светлое желание. Он прошел свое испытание и заслужил право просить о помощи». «Испытание?» — недоуменно переспросила, вновь переведя взгляд на хромающего ребенка. «Он почти забрался на вершину, но каждый раз, когда его едва не сбивало с ног мощным порывом ветра, сердце болезненно замирало. О чем вообще думали его близкие? Как могли выпустить из дому в такую погоду или...» «Леон не сирота», — ответил Гаррет, считав мои мысли. «Пойдем, сейчас сама все поймешь». Миг, и мы переместились на вершину, замерев прямо у столпа бушующего пламени. На удивление, оно не обжигало, а манило уютным теплом и очаровывало всполохами целительных искорок. Неужели? «Да, Леон хочет просить об исцелении». Феникс вновь прочитал мои мысли. «Подойди к огню. На алтаре написаны имена тех, кто приходил сегодня к горе вместе с ним и провалил испытание». Едва исполнила приказ, увидела длинный список и небольшие амулеты с фотографиями напротив каждого имени. Здесь были мужчины и женщины разного возраста. Но все амулеты, кроме одного, были блеклыми и выцветшими. И лишь фотография Леона переливалась и искрилась яркими красками. «Любой может прийти к океану и попросить сирен о помощи. Но загадать желание во время магического шторма — честь, доступная избранным», — пояснил Гаррет. «Элементали могут совершить невозможное, исполнить любую мечту. Но всегда выбирают сами, и повлиять на их решение не могут даже пряхи». Хотела спросить, как проходит этот отбор и чем могу помочь. Но на гору неожиданно поднялся Леон. Лицо не по-детски серьезное, полный решимости взгляд четко направлен на алтарь. Меня и Гаррета он словно не замечал. «Я скрыл нас магией», — пояснил Феникс. В этот же миг парнишка шагнул ближе, и внутри зачарованного пламени вспыхнули обрывки его прошлого. Смуглый поджарый мужчина с короткими пшеничными волосами стоял на пирсе, доставая из лодки сети с рыбой. Рядом суетился Леон и две девчушки постарше, с такими же медными косами и очаровательными веснушками, как и у самого мальчишки. А на берегу с улыбкой застыла огненно-рыжая женщина с младенцем на руках. Я сразу узнала в ней мать Леона, сходство было поразительным. Зато от отца малыш унаследовал лишь пронзительно-голубые глаза и прямой нос. От вида счастливой семьи губы невольно растянулись в улыбке. Было в них нечто особенное, солнечное, настоящее. Жаль, прекрасная идиллия длилась недолго. Картинка внезапно сменилась, и я увидела, как отвлекшийся на сестру Леона ступился и упал с пирса, ударившись спиной о выступающие из воды камни. Чужая боль накрыла с головой, схлестнувшись с безмолвными криками его родных. Пламя не передавало слов, лишь показывало обрывки воспоминаний. Но и этого хватило, чтобы по щекам хлынули горячие слезы. Хотелось любой ценой помочь мальчику, сделать так, чтобы он снова стал таким, как в своих воспоминаниях, здоровым, озорным и юрким, как лисенок. «У семьи нет денег, чтобы оплатить мое лечение». Услышав детский голос, вздрогнула, а через миг сквозь осколки чужих воспоминаний я вновь увидела стоящего возле алтаря Леона. Отцу за 10 лет не поймать столько рыбы, чтобы заплатить светлым целителям. Перед глазами вспыхнул образ старика Берегу. Я не понимала, почему семья мальчика не обратилась в штаб. «Леон — чистокровный человек, а в нем почти нет магии», — пояснил Гаррет. «Энергия темных целителей для него опасна. И просить драконов о помощи местные не рискуют, ты же знаешь. «Знаю», — с горечью прошептала. «А ведь Вальгард точно помог бы, обратись семья Леона к нему». «Я слышал, отец хочет взять денег в долг у герцога Тагрота». Голос Леона дрогнул от злости. «Но он гадкий тип. Не хочу, чтобы родители до конца жизни отрабатывали проценты. И еще». Мальчик запнулся, но в вихре пламени тут же возникло лицо мужчины лет 40. С неприятным надменным лицом и длинными, утянутыми в низкий хвост волосами. Я не могла назвать его некрасивым. Черты лица были правильными и по-своему интересными. Но порочная улыбка и сальный взгляд портили впечатление, выдавая гнилую натуру и мерзкий нрав. Рядом с мужчиной внезапно возникло лицо рыжеволосой девчонки лет 16, той самой, из-за которой Леон случайно упал с пирса. Он Маришку в горничные хочет. В глазах мальчика вспыхнули ярость и боль, выдавая отнюдь не детский взгляд на жизнь. Леон рано повзрослел и знал, чего ждать от таких, как герцог Тагротта. «Не хочу, чтобы из-за меня сломали жизнь сестре», — воскликнул, решительно шагнув к пламени и протянув к алтарю крохотный мешочек. «Я мало что могу предложить, но здесь алгорская ракушка и жемчужина, которую добыл сам, пока еще мог нырять», — добавил с надеждой. «Если согласитесь вылечить меня в долг, я еще принесу обязательно». «Только помогите, прошу. Я ведь после отца второй кормилец в семье, и способности у меня есть ценные». В пламени снова вспыхнули обрывки чужих воспоминаний. Похоже, до несчастного случая Леон иногда нырял с лодки за жемчугом и безошибочно находил среди водорослей редкие ракушки, которые они позже продавали торговцам. Леон чувствует магию океана и ценности, за которыми охотятся целители из Эливара, — пояснил Гаррет. Но из-за травмы он больше не может нырять, как и его отец. А денег с продажи этой жемчужины не хватит даже на четверть лечения. Травма слишком серьезная. Шторм и твой хрустальный дар — его единственная надежда на исцеление. А я... «Можешь использовать крылья, чтобы вылечить позвоночник Леона», — кивнул Гаррет. «Если согласишься принять его дары вместо элементалей, я помогу создать нужное плетение. А духи грозы скроют твою магию от охотников». «Соглашусь», — ответила, не колеблясь ни секунды. И едва малыш положил мешочек с подарками на край алтаря, подошла ближе, накрыв их своей ладонью. «Я Альена. Принимаю дары и обещаю вылечить тебя». Новый раскат грома расколол небеса, скрепляя наш договор. Из кончиков моих пальцев соскользнули первые хрустальные искорки. Даже не пришлось призывать силу. Она сама откликнулась на чужую боль и чистые помыслы. Только что делать дальше, я пока не представляла. Леон по-прежнему смотрел сквозь меня, гипнотизируя взглядом бушующий океан и пляшущие на алтаре всполохи зачарованного пламени. Зато боль в изумрудных глазах сменилась искренней надеждой и пронзительной верой в чудеса. Он все же почувствовал ответ. «Вы здесь», — прошептал едва слышно, словно боясь спугнуть удачу, и с трепетом прижал ладошки к груди. А через миг от мальчишки во все стороны хлынула магия, солнечная, искрящаяся, извиняющая, будто весенняя капель. Она волнами растекалась над горой обреченных, заглушая зловещий рев шторма и буйство стихии. Я чувствовала скрытую в ней силу, удивительно чистую и похожую на дары, которые мне преподнесли призраки лабиринта. Магия настоящей веры и безмолвной молитвы, льющейся из самого сердца. Энергия благородной мечты, сотканная из светлых намерений и желания защитить своих близких. Она наполняла мои крылья, сплетаясь с хрустальной силой и всполохами гроз. А вокруг алыми ручьями растекалась вереница древних рун. Магия шторма стерла границы между верхним и нижним миром, на время заглушив мертвую ауру Гаррета и позволив ему откликнуться на зов мальчишки вместе со мной. «Альена, по моему сигналу наполни руны хрустальной энергией», — воскликнул Феникс, заканчивая последний узор. Я жадно всматривалась в переплетение незнакомых символов, пытаясь в точности запомнить их. Чувствовала, что эти знания еще не раз пригодятся и, возможно, даже раньше, чем могла себе представить. «Давай», — Закрыв глаза, сосредоточилась на своих крыльях и тихом пении сирен. Их голоса звучали приглушенно и отдаленно, но ей этого хватило, чтобы уловить нужный ритм. Почувствовать магию шторма каждой клеточкой тела и с первой ноты сделать ее своей союзницей. Безмолвная песня хлынула рекой, наполняя пустые руны Феникса моей магией. И окружающий мир растворился в перезвоне волшебных струн и шепоте волн. «Пой, ведьма, пой!» Сплетай свою магию с симфонией гроз и дари надежду тем, кто прошел испытание на проклятой горе. «Доверься крыльям Альена!» Голос Гаррета донесся словно сквозь густой туман. «Магия исцеления у тебя в крови. Хрустальное сердце не может ошибиться». Остаток фразы утонул в оглушительном раскате грома. Но страха больше не было. Лишь шальная смесь азарта и желания помочь. Я пела, как в последний раз, жадно исследуя границы своей силы, делясь ею с Леоном и взамен забирая его веру. Она стала моей путеводной звездой, не позволяя заблудиться на штормовых тропах и утонуть в водовороте собственной магии. С каждой секунды я все четче ощущала возникшую между нами невидимую связь и будто наяву видела чужую болезнь. Она напоминала огромную пиявку, присосавшуюся к золотистой ауре мальчика, как раз на уровне поясницы. Рядом с ней расположилась сеть мелких разрывов, а сам магический кокон, окружающий Леона мерцающим шелком, выглядел грязным и пожухлым. Поддавшись внезапному порыву, усилила потоки магии, оплетая проклятую пиявку хрустальными нитями и буквально выкорчевывая из ауры Леона. Он вздрогнул, прикусив губу от боли, но не успела я отступить, как на помощь пришли сирены, отвлекая ребенка чарующим пением и позволяя мне закончить начатое. Миг, и чернильный паразит с громким чавканьем отделился от ауры мальчика и рассыпался пеплом. А я принялась наспех наполнять образовавшуюся дыру своей магией. Действовала интуитивно, полностью отдав инициативу крыльям, и уже через несколько минут от жуткой прорехи не осталось и следа. А по губам Леона скользнула робкая улыбка, нежная и трепетная, как первый подснежник. «Я». Мальчик осторожно переместил вес на одну ногу, а затем на вторую, разминаясь, словно танцор перед выступлением. В его изумрудных глазах переплелись восторг и недоверие. Он боялся радоваться раньше времени, но, сделав несколько шагов и убедившись, что это не сон, звонко рассмеялся, волчком закружив на месте. А мои крылья вспыхнули от оглушительной и чудовищной по своей силе магии. Желание Леона не только вернуло ему здоровье, но и подарило мне шанс выстоять в схватке с темным близнецом.